Даже не знаю, в чем дело. Скорее всего, пал жертвой самим же выстроенного имиджа. Вальяжный дядька, публика была меня моложе минимум лет на 10, вечно в костюме, вечно поет все заведение, включая даже владельцев. То есть понтов уже столько, что трахать кого-то и не обязательно. Все, что нужно доказывать себе и окружающим, уже давно доказано. Нет, была парочка околоэротических историй, но скорее странных. То заманю домой начинающую модель, попою коньяком и посажу в ночи на такси, то с будущей кинопродюсершей, похожей, если не на Викторию Адамс Бекхэм, то хоть на ее двойника из группы «Стрелки» Геру, всю ночь шляюсь по кабакам, танцы, объятия, поцелую, а потом зачем-то везу ее к родителям. Впрочем, как-то раз я все же изменил собственным правилам, и разврат таки получился, но оказался уж настолько неслыханным, что лучше бы всего этого и не происходило. Начиналось все на редкость безобидно. Я заглянул в белый, знакомых мало, концерт так себе, в общем, рюмочку и домой. И тут вдруг через пару столиков увидел Динару. С Диной мы познакомились в одной из первых моих посещений клуба. Работала она в консерватории, а жила недалеко от ипподрома, то есть минутах в 10 ходу от белого. Мы разговорились, выпили, ну и не более. Мало того, что в этих стенах не особо вставляла на секс, так еще и барышня несколько не в моем вкусе. Крупновато, возрастом как бы не постарше меня, да при этом еще и не сказать, чтоб красавица. К тому же типаж татарских женщин я по жизни не очень жалую. Хотя немногочисленные опыты показывают, что зря. В постели они удачно сочетают неутомимость с мудрой ласковостью. Так или иначе, в клубе мы пересекались часто, выпивали, болтали за искусство. Динара то приходила со своим самоваром, а то и находила объект короткой любви прямо за соседним столиком. На сей раз вроде бы был самовар. Кажется, я уже встречал ее в компании Александра. Седобородого мужчина лет 40 с хвостиком, с которым вроде бы пересекались еще по универу, завязался вдумчивый разговор, причем вдумчивый настолько, что когда кабак начал закрываться, мы решили продолжить. Все прелести разом. Родители были в отъезде, так что хата оставалась мне на полное разграбление. Тем более, что предполагалось еще часок-другой попить и разбегаться. Напомню, у Дины квартира через дорогу. Думаю, что всему виной оказался футбол. Я не особо слежу за спортивными новостями, но тут показывали полуфинал одного из еврокубков с участием какого-то российского клуба или украинского, ну, не принципиально. Принципиально, что лично у меня возникло ощущение, алкоголь не берет. Одним глазом поглядывая на гостей, а другим в телевизор, я почти полностью вылокал 0,7 коньяку, и это вдобавку к тому, что было употреблено в белом. Но на фоне сладкой парочки уж точно выглядел трезвым, как стекло. Барышня растеклась по креслу и, похоже, дремала, а вот мужик по всем признакам явно поплыл. Видно это было и по неловкой пластике, и по теряющей связанность речи, и, главное, по поведению. Александр с полчаса пытался подвергнуть свою даму кунилингусу, причем прямо в кресле, не снимая колготок. Я несколько раз деликатно намекнул, что в квартире 3 комнаты, куча кроватей, да и вообще в некоторых ситуациях колготки имеет смысл снимать, а не только пытаться это сделать. Рекомендации восприняты не были, а тут и футбол закончился. «Даже не знаю, что вам предложить», — гостеприимно рассуждал я. Выпитый коньяк наконец-то дал по шарам. И, подумав, флегматично добавил, может, группничок устроим от безысходности. Саша, кажется, контакт с реальностью утратил полностью. Динару же мое предложение, нет, не то чтобы удивило, но и не сказать, что безумно обрадовало. По-моему, ей просто было пофигу. Ладно, в общем, я в койку, желающий подтягивается. Вернее так, ты, Дина, иди сюда, а остальные могут подтягиваться. Колхоз — дело добровольное. Такое вот получилось нетривиальное резюме. До какого-то момента ничего интересного в сексуальном плане не происходило. Гостья из консерватории меланхолически ерзала в позе наездницы, не удосужившись даже толком раздеться. Я лениво пытался подмахивать и прикидывал, не пора ли вообще прикрывать лавочку. Сочетание общей вялости ситуации с пьяным сухостоем, отсутствие эякуляции гарантировало почти 100%. Закрыл глаза и постановал, потихоньку впадая в полудрему. Дрема прекратилась от ощущений вроде бы и приятных, но явно неуместных. Я открыл глаза и очумел. Дина продолжала механически скакать, вся в той же позе, лицом к партнеру. «Позвольте, а кто же в таком случае лижет мне яйца?» «Что, бля, происходит?» — изумленно поинтересовался я, не прекращая фрикций. «Наверное, Саша проснулся», — вяло предположила девушка. «Что-то за спиной шебуршит. Хмель из головы вылетел мгновенно». Это что еще за педерастия? Видимо, я все-таки гомофоб, причем не только и не столько по убеждениям, сколько по общему менталитету на уровне подсознания. Ощущение жуткой брезгливости, чудовищного, просто до тошноты отвращения еще только подступало к горлу, а правая нога уже сгибалась в колене, а потом разгибалась, бил я, естественно, не глядя, поле брани заслоняла массивная фигура партнерша, но попал куда надо. И как надо. Александр был явно крупнее меня, это несложно, но тут он совершил эффектный пируэт через полкомнаты и приземлился у дальнего кресла, где и уснул. Ну, или сделал вид, что уснул. Для меня особой разницы уже не было. Как подобает мачо и джентльмену, завершил прерванный столь необычным способом процесс, и даже вроде бы умудрился кончить, добил остатки коньяку и заснул в крайне сложных чувствах. Утро сложилось сравнительно удачно, насколько это возможно после такой экстравагантной ночки. Когда я проснулся, гости были одеты и собирались уходить. Накинув халат, проводил их до дверей, чмокнул Дину. И тут Александр начал хихикать и намекать, что неплохо было бы похмелиться, и вообще жалко покидать такую хорошую компанию. Утром я вял, особенно с похмелья, молча вытолкал грудью за порог свежепобитого пидораса, громко хлопнул дверью, вернулся в комнату, открыл новую бутылку, выпил подряд 3 полтинника и дал себе страшную клятву с бледями в белом больше не связываться. Папик. «Не рано ли вы начали расслабляться, господин президент?» — все чаще спрашивал меня Иванов. Еще раз признаю, он был прав, при том, что делами заниматься приходилось достаточно плотно. В конце концов, именно на мне висела большая часть переговоров, хотя бы потому, что больше, собственно, и некому. У Евгения разговоры с контрагентами о конкретике вызывали аллергию, да и в командировках ему этого добра хватало с головой. Бубил же за полгода зашивки стал настолько раздражительным, что его было конкретно страшно к людям подпускать, тем более малознакомым. К тому же, чтобы хоть как-то расслабляться в отсутствии алкоголя, он пристрастился к траве, причем по-серьезному. Даже его сокурники жаловались. «Ночь надо так курить», — удивлялся Рома. «Сели спокойно, забили косячок, раскумарились. Вова тут же орет, давай еще по одной». «Ладно, забили еще, покурили, все хорошо. А он опять следующую требует». Знакомая ситуация. Как и с бухлом, граф стремился к достижению максимального эффекта. «Вова, ну что ж ты продукт-то переводишь?» — стыдил я его. «Что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Я ж тебя знаю, не получается напиться до невменяемости, так шмалью убиться норовишь». «Имею право», — отбрехивался Бублик. «Слушай, ну получается один убыток, да еще и здоровью вред. Ты лучше как расслабиться захочешь? С разбегу дай головой об стенку, эффект тот же. Затраты нулевые, и себе меньше навредишь. Сотрясений всяко не будет, мозгов-то не осталось. Опять-таки срубят сразу, накосорезить не успеешь». Конечно, это всего лишь милые шутки, популярные при общении с деловым партнером, но отношения Володи с кайфами напрягали, и чувствовалось, что добром это не кончится. Так оно в конце концов и получилось. Женя, наблюдая все это, зверел еще больше. Тем более, повторюсь, я действительно расслабился, а в таком состоянии недолго и проглядеть, как подступает большая беда. Но беда еще только подступала, а общее ощущение было до неприличия комфортным, вот прям как перед крахом имени МММ. Денег полно, дела идут по накатанной, а в Иваново можно и Евгения сгонять. После переезда семьи его любовь к командировкам не сильно уменьшилась, тем более, что и ездить приходилось меньше. Худо-бедно взаимозачетные цепочки мы выстроили, и значительная часть работы переместилась в Москву. Один из клиентов тверских швейников держал в столице большой склад, и весь товар мы сразу скидывали туда. Это сильно упрощало процедуру. Проблема в том, что расслабление происходит не в жизни, а в голове. Прям как булгаковская разруха. Опять возникло подлинное ощущение крутизны. Все достигнуто, и дальше жировать будем. Всего-то за неполных 1.5 года дураки не учатся даже на своих ошибках. Одна из которых... Непонимание правила главное не заработать капитал, а удержать его. О чем нам с доктором когда еще Давик говорил. Вот и получается, что когда цель достигнута, причем и цель-то не особо большая, так себе капиталец, развитие выключается, а с ним и самосохранение. Сколько же раз на одни и те же грабли. Так или иначе, опять пошло наслаждение крутизной. Небольшой штрих, опять возобновился роман с Настей, на сей раз по телефону. Моя вечная проблема все же уехала к мужу в Штаты, но жили они плохо, все шло к разводу, этим вскоре и закончилось. Настя жаловалась на мужа, плакала, и все это со Флориды и, само собой, за мой счет. В лучшие месяцы я наговаривал баксов по 500-600, но не телефонной романтикой единой. Дошло до того, этого раньше вообще никогда не наблюдалось, что я решил приколоться от роли папика. Довольно мелкого, прямо скажем, но и тем не менее. Нашел в коктебельской тусовке девку со смешной фамилией Парийской и давай удовлетворять ее прихоти. Нет, не похоти, а именно прихоти, которые сводились по большей части к пожеланиям модно клубиться. 3-4 довольно пафосных клуба за ночь, коктейли, пляски, а к 6 утра надо барышню домой отвезти. Тем более, что в 6 утра ничего особо уже и не хочется, благо, что тщеславие пощекотать уже вполне удалось. Ирка вполне вписывалась в мои стандарты и даже с запасом маленького роста, с роскошной гривой темно-коричневых волос и отменным бюстом, даже, пожалуй, слегка выходящим по размеру за рамки моих предпочтений. Казалось бы, бери да еби. Но моя версия папиковщины почему-то предусматривала другие сценарии.